Токио, 17 мая 1992 года. Кикудзи слышит эту потрясающую новость по радио. Он застрял в пробке в центре Токио и от нечего делать переключает каналы. Эта новость – настоящая бомба. Для всех японцев – настоящая бомба. Его машина сворачивает в сторону нового офиса группы. Теперь у группы есть новый офис. Есть секретарша-японка, есть многочисленные рекламные плакаты, концертные афиши, которыми завешаны стены. Огненные драконы и Цой. Вернее, наоборот, Цой и огненные драконы. Они обладатели золотого диска, выпущенного в Японии. Золотой диск «Кончится лето». Эту музыку можно услышать на многих волнах. Виктор и Акико как раз в офисе. Они сидят на кожаном диване и смешно общаются о чем-то своем. Сразу на трех языках – русском, английском, японском. В дальнем углу за столом сидит секретарша-японка. На Виктора и Акико секретарша не смотрит. Она занята, у нее много срочных дел. Кикудзи начинает с поздравлений, едва открыв дверь. Но его не понимают. Поздравления? С чем? Виктор и Акико с удивлением смотрят на Кикудзи. «Как? Вы совсем не в курсе?» – удивляется Кикудзи. «Только что подписан мирный договор с Советским Союзом. Проблема северных территорий наконец-то решена!» «Представляю себе», – говорит сарказмом по-русски Виктор, – «как обрадуются мои соотечественники, особенно на Дальнем Востоке». «Что?» – спрашивает Кикудзи Виктор по-английски. «Ничего», – отвечает ему по-английски Виктор. Звонит телефон. Секретарша берет трубку и говорит по-японски. «Офис Виктора Цоя». «Да». «Здравствуйте, господин Аташе». «Пожалуйста, подождите». Она прикрывает трубку рукой, поворачивается к Виктору. «Прошу прощения, Виктор. Звонят из советского посольства. Аташе по культуре просит соединить его с вами. Что ему ответить?» Виктор смотрит на Кикудзи. Он немного удивлен. Может быть, действительно его стоит поздравить, но с чем? Кикудзи понимает взгляд Виктора по-своему. «Я могу с ним поговорить», — предлагает японец. Но Виктор уже принял решение. «Не надо. Я сам». Он заинтригован этим звонком из посольства, делает знак секретарше переключить звонок и сам берет трубку. «Да, слушаю». «Добрый вечер». «Нет». «Для меня это приятная неожиданность». «Вместе с супругой?» «Хорошо». «Выступить для детей? Чьих детей?» «Без проблем. Но это будет акустическое выступление». «О деталях, пожалуйста, поговорите с моим менеджером. Это господин Кикудзи». «Благодарю вас». «Всего хорошего, господин Аташе». Он вешает трубку, поворачивается к Акико. «Ты хочешь попасть на светский раут в советское посольство?» Акико изумленно поднимает брови. «Горбачев приглашает нас на прием по случаю подписания мирного договора с Японией», — поясняет Виктор. «А при чем здесь концерт?» «Концерт будет перед приемом для посольских детей, так сказать, по-русски, в качестве шефской дружбы». «Не понимаю, что это значит?» «Неважно. Важно другое. Что ты наденешь на прием?» «Не знаю», — улыбается Акико. «Это же особый случай. Дай подумать». Они подъезжают к посольству на черном лимузине. На Викторе черный костюм и черные ботинки. Акико же предпочла традиционную японскую одежду. Небесно-голубое кимоно. Обувь Гетта на толстой деревянной подошве. Ее черные волосы аккуратно убраны, как и полагается японской женщине. Акико похожа на гейшу и сказочно хороша. Виктор не может оторвать от нее глаз. «По-моему, мне следовало прийти сюда в костюме самурая. Мы и так с тобой прекрасно смотримся». Дверь открывает водитель. У него фирменная фуражка и вид человека, который делает очень важное дело. Виктор забирает из лимузина черный кофр с гитарой. К ним подходит аташе по культуре, уже немолодой дипломат, здоровается и говорит. «Прошу следовать за мной. Ваш концерт мы можем начать через несколько минут». Выступление проходит в актовом зале посольства. Последние запоздавшие зрители рассаживаются на свободные места. В зале присутствуют даже маленькие дети со своими родителями, но подавляющее число зрителей все-таки подростки. Они счастливы видеть почти рядом с собой легендарного Цоя. И в воздухе чувствуется эта атмосфера всеобщего обожания. Кажется, что время вдруг повернулась вспять. Виктор Цой стоит на авансцене с акустической гитарой. Перед ним микрофон. «В Токио я живу уже больше полугода», — говорит зрителям Виктор. «И мне здесь нравится. Правда, я очень мало говорю по-русски. Поэтому мне вдвойне приятно петь сегодня для вас на родном языке. Тем более, что это будут песни, которые я давно не пел». Он начинает вечер со стареньких алюминиевых огурцов. Кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки и вилки. В паузе между песнями Виктор отвечает на записки, пришедшие из зала, зачитывая вопросы вслух. «Расскажите о своих японских поклонниках. Чем они отличаются от наших?» «Они действительно отличаются от наших. Своей культурой. Не в обиду нашим поклонникам в СССР, будет сказано». «Будете ли вы сниматься в кино?» «Да, мне сделали такое предложение японские кинопродюсеры. Возможно, съемки начнутся уже этой осенью». «Так, простите за бестактный вопрос, вы холосты?» «Нет, я женат», — говорит Цой и смотрит на Акико, сидящую в зале. Еще одна песня и новый ворох вопросов. «Ваша любимая японская группа?» «Это «Огненные драконы», группа, с которой я выступаю». «Виктор, что бы вы сделали, если бы вы были главой государства?» «Ну, не знаю, я не хочу быть главой государства, я хочу петь, поэтому давайте я вам лучше спою». Теперь он поет восьмиклассницу. «Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой». Вечером после концерта Виктор и Акико приглашают на банкет. В банкетном зале советского посольства в Токио много гостей. Светский раут по случаю подписания мирного договора с Японией предваряется речью Михаила Горбачева. Он говорит в микрофон. «Нам предстоит принять очень важное политическое решение в отношении островов Шикотан и Утуруп. Для этого надо четко ответить на вопрос, кто тут больший патриот?» Крики о распродаже, об унижении в связи с подписанием мирного договора с Японией – ничто иное, как проявление квасного патриотизма, результат непонимания ситуации. А нам нужны политическая стабильность, согласие и сотрудничество, продолжение реформ и выдвижение общенациональных интересов на первый план. Сотрудничество с Японией в интересах страны для ее подъема – это и есть патриотизм. Речь удалась. Все присутствующие в зале аплодируют стоя. Горбачев поднимает бокал с шампанским и провозглашает тост. «За взаимовыгодное советско-японское сотрудничество!» После официальной речи все принимаются за еду. Виктор и Акико пьют шампанское, держась особняком от дипломатической тусовки. Но на них обращают внимание. Неожиданно к ним подходит Раиса Горбачева, жена президента, в элегантном костюме изумрудного цвета. Ее сопровождает атташе по культуре. В руках Раисы Максимовны Цой замечает пластинку «Кино кончится лето», и это вызывает его удивление. Супруга Горбачева, улыбаясь, протягивает Акико руку. Акико здоровается с Раисой Максимовной, как принято у японцев, склонив в почтении голову. «Какая красавица ваша жена, Виктор!» — с восторгом говорит Раиса Максимовна Цою. «Очень рада нашему знакомству. У меня к вам просьба». «Да, пожалуйста». «Моя внучка Ксюша, оказывается, ваша большая поклонница. Перед отлетом из Москвы она наказала мне обязательно взять у вас автограф. К сожалению, Ксюша не смогла с нами приехать в Японию, учиться в балетном. Подпишите?» «С радостью», — говорит Виктор и ставит автограф юной балерине Ксюше Горбачевой. «Удачи, Виктор Цой». Потом Раиса Максимовна знакомит Виктора с супругом. Они пожимают друг другу руки. Горбачев все еще находится под большим впечатлением от собственной речи и никак не может переключиться на другую тему. «Я убежден, что Курилы надо было давно возвращать японцам», — говорит Михаил Сергеевич. «Там больше 40 лет все в разрухе, а теперь процесс пойдет, начнутся японские инвестиции, мы только выиграем от этого дела». «Предлагаю выпить за удачу», — говорит Цой. «За удачу в наших делах», — подтверждает Горбачев. Все чокаются бокалами и пьют шампанское. Вот теперь можно поговорить и о другом. «Что же вы родину покинули?» — спрашивает Виктора Горбачев. «Ну, не знаю, у меня ведь здесь жена, мое творчество. На самом деле я не рвал связи с родиной, просто уехал на какое-то время. Да и паспорт у меня советский остался, я по-прежнему гражданин СССР». Раиса Максимовна вспоминает выступление Виктора в молодежной программе «Взгляд». Это было давно, кажется, 4 года назад. Удивительно, что выступление Виктора смотрела сама жена генсека. «Вы тогда так необычно говорили о кооперации и власти. Не запомнить вас было невозможно», — улыбается Раиса Максимовна. «Да, было дело», — вежливо улыбается в ответ Виктор. «Кстати, мне очень нравится эта ваша песня, перестроечная, про перемены». «Вы ошибаетесь, Раиса Максимовна. На самом деле это сугубо личная песня». «Возможно, но в контексте происходивших тогда в обществе кардинальных изменений она идентифицировалась именно так». «Да, наверное, вы правы. Мне об этом, кстати сказать, многие говорили». «Вот видите?» «Да», — подключается к диалогу Горбачев. «Мне еще нравится ваша песня про эскадрон. Там вроде такие слова. Мои мысли, мои скакуны, словно искры, зажгут эту ночь». «Ну что ты, Миша!» — возмущается Раиса Максимовна. «Это же песня Газманова». «Да?» — искренне удивляется Горбачев. И, чтобы продолжить беседу, спрашивает Цоя. «А вам нравится Газманов?» «Гамзатов?» — переспрашивает Цой. Смеха ради он коверкает фамилию известного поп-певца. «Нет, Газманов, певец Газманов». «Не знаю я такого певца, я знаю только поэта Гамзатова». К Горбачеву подходит посольский сотрудник. «Михаил Сергеевич, через час брифинг в пресс-клубе». «Да-да, пора прощаться». Вдруг что-то вспомнив, Горбачев хлопает себя по лбу. «Да, чуть не забыл. Науменко просил передать вам привет». «Кто?» — недоуменно спрашивает Виктор. «Михаил Науменко, мой советник по культуре. Он сейчас у нас в командировке в Швеции, изучает скандинавский опыт музыкального образования детей. Так, глядишь, лет через 10 на Евровидении будут побеждать только советские конкурсанты». «Что ж, прощайте. Будете в Москве, непременно заходите». Все это похоже на легкий бред. «Куда, простите?» — опешив, спрашивает Цой. «Ну, разумеется, в Кремль», — говорит Раиса Максимовна и протягивает ему визитную карточку. «Обязательно заходите вместе со своей очаровательной супругой».